что? Балка сломалась. А ты взял опасный? Придется за эту взять. Нет, вы что? Спрашиваю. Все, я готов. Я нем был, словно играл в игру, как насекомый лобзал кору. Я нем был, бился о стекла лбом, но вот явился мне ангел в дом. Я нем был, молча и зубы сжав, смеялся ангел во мгле витав. Все сон, приятель, мне пела мгла, игра без правил за гранью зла. И шелест крыльев есть тоже сон, смеялся ангел, как пьяный слон. Плющом увитый, целуя плоть, как будто в покер сыграл Господь. И в ржавом сердце родился свет, как будто это подарок мне. И словно кровью, оставив кровь, родилась в бездне моя любовь. А ангел синий, спев минуэт, махал хвостами с крыла ракет. И эхо в келье сносило в гладь. Не парься, дальше ступай играть.